Пастырь. Продолжим наше изучение пастырь и его служения. В наших беседах на тему «Пастырь и его сотрудники» мы говорили, что на пастыре лежит великая ответственность тщательного распределения и исполнения всех церковных обязанностей. Он обязан указать и найти соответствующих сотрудников для церкви, а также приобрести хорошее взаимоотношение и сотрудничество с другими пастырями. Затем мы затронули вопрос материального исполнения церкви. Долг пастыря – научить членов церкви самоотверженно и достойно участвовать в материальном служении. В какой мере христианин должен жертвовать на дело Божие? Введение десятины возможно, если оно не приобретет характер закона. Настаивать на ветхозаветном установлении десятины значит лишить христианина свободы в вопросе его внутренней расположенности к этому виду служения, затемнять и ограничивать новозаветный путь свободного приношения открытой Церкви Христовой. В первый день недели каждый из вас путь отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние. Из всех многочисленных приемов и способов изыскания средств этот последний является, вероятно, наиболее правильным. Для распределения церковных сумм лучше всего создать специальный комитет под председательством казначея церкви. Пастор должен оставить за собою право присутствовать на любом из заседаний этого комитета. И хотя очень желательно, чтобы материальная сторона церкви не касалась прямых обязанностей пастыря, пастор все же не должен быть в стороне и не вникать в подробности изыскания и распределения церковных средств. Пастору надлежит следить за тем, чтобы своевременно появлялся годичный денежный отчет и отпечатанный экземпляр отчета вручался каждому члену церкви. Денежные дела христианской общины должны вестись с такой тщательностью и добросовестностью, чтобы все приходорасходные книги можно было показать каждому человеку, берущему под подозрение нашу честность. Любой способ ведения денежных книг приемлем, если им достигается именно эта цель. Итак, в общей работе с сотрудниками полнота снисходительности. В общении и христианском труде с иноверующими полнота веротерпимости. Изыскание материальных средств полнота справедливости. В распределении церковных средств – полнота честности. Но в самой сущности этой работы, так же, как и во всей деятельности пастыря, взятой в целом, всегда одна – полнота любви. Этот призыв к полному раскрытию любви, любви к Богу и ближнему, любви, которая должна животворить исполнение всех духовных обязанностей пастыря и является, собственно, содержанием настоящей беседы. Только одна полнота любви, как единственный стимул действительно плодотворного пастырского служения, может обусловить и дать истинную жизнь глубокому сотрудничеству церкви, действительному освящению верующих, обращению грешников и установлению дружеских отношений между пастырем и теми, с кем так или иначе его сведет жизнь. У пастора не может быть врагов. Пастырство и вражда с людьми несовместимы одно с другим. Любовь Божия, обитающая в сердце пастора, всегда окажется тем, чудодейственным даром, благодаря которого его противники неизменно должны в свое время оказаться его друзьями. Люди в массе большую частью относятся подозрительно, грубо и враждебно друг к другу, могут с таким же отчуждением отнестись и к пастырю. Но узнав его ближе, они должны изменить свое мнение о нем и устыдиться первоначального злого к нему отношения. Так случалось обычно в земной жизни нашего Спасителя. Все противящиеся ему стыдились. И следует, чтобы в жизни пастора противник оказался посрамлен, не имея ничего сказать о нем худого. Посрамление в данном случае нужно рассматривать не как позор, вызывающий обычно чувство злобы, но как стыд за самого себя. И такому стыду всегда сопутствует раскаяние. Человеку тогда становится горько за собственную невнимательность и враждебность к людям, и он невольно задает себе вопрос: как могло возникнуть подобное недружелюбное отношение к человеку, который питает к нему одну только искреннюю любовь? В чем же тайна такой терпеливой и в конце концов всегда торжествующей любви пастыря к порочному, часто грубому и высокомерному грешнику? Только в глубокой убежденности, что у пастыря, как и у Христа Спасителя, есть всегда один, единственный враг – сатана. Сатана пользовался и пользуется людьми для того, чтобы противодействовать служению Христа. Но сам Христос никогда в земной жизни своей не смотрел на несчастных грешников, детей дьявола, как на своих врагов. Апостолу Петру, прикословящему Христу, он говорит: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь о том, что не Божие, а что человеческое». Сам же апостол Петр неизменно пользовался его благорасположением. Христос ненавидел грех, но любил людей, порабощенных грехом, и сострадал им, враждовать сатаной, и всегда был на стороне его несчастной жертвы человека. Апостолы твердо усвоили истину, преподанную им Господом Христом, о любовном снисхождении грешникам, и никогда ей не изменяли. Апостол Петр, обращаясь в своем послании непосредственно к пастырям, говорит: «Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою». Апостол Иаков указывает, даже к чему неизменно приведет такая духовная стойкость: противостойте дьяволу, и убежит от вас. Конечно, дьявол является врагом каждого верующего, но слова «ваш противник» относятся к пастырям прежде всего. Для дьявола пастырь – это бунтарь, посягающий на его власть и всю сложную сатанинскую систему порабощения людей. Это непокорный, невозмущающий и призывающий к неповиновению его верных рабов. Пастырь, человек, перешедший в стан воинства Христова, обнаживший меч против своего старого владыки сатаны. Но обольститель всей вселенной, лжец и человекоубийца от начала, сатана, не только легко расстается со своими бывшими подданными. В своем попечении о людях Бог воздействует на них одной любовью. Сатана властвует над человеком путем насилия. Но прежде чем поработить человека, сатана должен располагать его согласием. И чтобы получить согласие человека, сатана обольщает его различными выгодами и преимуществами временной жизни. Для каждого, приходящего в мир, у сатаны есть целый ряд самых заманчивых обольщений. Обольщение богатством, обольщение грехом, обольщение высоким положением среди людей, обольщение похотью. Всеми этими обольщениями и многими другими сатана ослепляет умы неверующих людей и бывает весьма разъярен и раздражен, когда свет Христов проникает в сердце человеческое и обнаруживает губительные умыслы врага всякой правды. Аминь.